выжидали. Они встали на колени за буфетом, держа наготове свои аркебузы и короткие абордажные сабли. «Какой напор!» — заметил Карма. «Мне кажется, они уже пробили брешь». «Пора стрелять?» — спросил гамбуржец, вставая. «Погоди немного», — ответил флебустьер. «Им придется еще проломить и буфет. Я вижу отверстие». Мокко быстро поднял аркебузу. Он собрался открыть огонь, когда прогремел выстрел. Пуля, скользнув по углу буфета, разбила старый кувшин, стоявший в углу комнаты. — Ага, они начинают! — вскричал Карма, отпрыгивая назад. — Черт возьми, нам тоже пора сделать для них что-нибудь. Он приблизился к углу буфета, который оцарапала пуля, и осторожно выглянул. Испанцам удалось пробить брешь в двери и просунуть в нее ствол мушкета. — Прекрасно! — прошептал Карма. — Теперь подождем, пока они откроют огонь. Он схватил свою аркебузу и приготовился втолкнуть ее со своей стороны в отверстие. Солдат, который держал мушкет, выстрелил и тут же поспешно втащил оружие, чтобы освободить место для другого. Быстрый, как молния, Карма поднял свою аркебузу и вставил ее в брешь. Раздался выстрел, сопровождаемый криком. «Попал!» — закричал Карма. «Получай за это!» — заорал чей-то голос. Снаружи прогремел еще один выстрел, и пуля, пройдя над головой флебустьера, разбила дубовый карниз буфета. Одновременно несколькими мощными ударами топора испанцам удалось оторвать одну из досок двери. Четыре или пять стволов и несколько шпаг показались в отверстии. «Берегитесь!» — крикнул Карма товарищам. «Они ворвутся?» — спросил Ван Штиллер, хватая аркебузу за ствол, чтобы воспользоваться ей как дубиной. — Не сразу, — ответил Карма. — Если не выдержит дверь, тут есть еще один буфет. А эта мебель такая массивная, что им придется с ней повозиться. — Как жаль, что у нас нет с собой бомбы, — сказал Мокко. — Она была бы сейчас опасна, мой черный кум. Могли бы взорваться и мы сами. В этот момент раздался крик. — Вы сдаетесь или нет? — Кому? — спросил Карма, стоя за буфетом. — Карамба, нам, конечно. — А кто вы такие? — спросил Карма с великолепным спокойствием. — Адское пекло! Вы кончите, наконец? — Ну что вы, мы только еще начинаем. — Дверь взломана? — Не совсем. Не до конца, еще пока. Можете удостовериться, чтобы меня застрелили? Нет, сеньор, в настоящий момент не имею желания. Может, посмотрите вы? Мы разобьем и эту рухлядь, которая мешает нам войти, — заорал испанец. Пожалуйста, мой дорогой сеньор, однако предупреждаю вас, что за буфетом еще столы, а за столами... аркебузы и люди, готовые на все. А теперь, сеньоры, входите, если желаете. Мы вас всех перевешаем. А, вы не забыли веревку? У нас есть перевязи наших шпаг, каналья. Они нам пригодятся, чтобы выпороть вас как следует, — сказал Карма. Ребята, огонь по этим негодяям! Прогремело еще несколько выстрелов, две-три пули впились в буфет, но не пробили массивные доски.